Наибольший интерес представляли письма Левитана Марии Павловне. «Маша, Мапа, милая, дорогая, любимая Маша», так начинались письма Левитана. Мария Павловна рассказала Воронцову о том, как неожиданно объяснился ей в любви Левитан у самой опушки леса, как она была испугана, ошеломлена. Мария Павловна вдруг остановилась, в ее глазах блестели слезы. Как-то неожиданно она оборвала свой рассказ, выпрямилась, тронула пальцами жетон с летящей чайкой, чокнулась с моим бокалом и выпила до дна остатки ароматного выдержанного пиногри. Вокруг было очень темно. Свет электрической лампочки на балконе, где мы сидели, не в силах было разорвать эту тяжелую, почему-то хочется сказать, бархатистую южную темноту. Внизу густой темной зеленью молчал торжественно загадочный чеховский сад. Передо мной на столе лежали письма Левитана, которые еще некоторое время будут не опубликованы. Собрав письма в стопки, Мария Павловна перевязала их голубыми ленточками. Было за полночь, когда я на антресолях прощался с Марией Павловной и как мог благодарил ее за этот необычайный вечер воспоминаний. Прощаясь со мной, Мария Павловна, как обычно, поцеловала меня в лоб и почти шепотом сказала: «А вы, голубчик Евгений Андреевич, не вздумайте об этом писать в своей брошюре. Я ведь вам об этом рассказала первому. И письма Левитанушки я показала только вам, никому об этом не рассказывайте. Вот умру после юбилея, тогда хозяйничайте». Возвращался домой я по пустынным окраинным улицам Ялты. Никто не мешал мне думать о чудесном вечере, о самом сильном в мире чувстве. Записано в 2 часа ночи 25.06.1953 года. Сохранилось только 3 письма Левитана к Марии Павловне. Их было значительно больше. Возможно, перед самой смертью она уничтожила дорогую тайну, со всей целомудренностью оберегая от посторонних взглядов чувство, которое пронесла через всю жизнь. Долго хранила Мария Павловна тюбики с красками, палитры, акварельные ящички, муштабель, который завещал ей художник, как знак высокой оценки ее живописных способностей. У чеховского камина. Байдарские ворота. Линейка остановилась, и пассажиры пошли гулять, любуясь ясной морской далью. Левитан поспешил отправить шуточную телеграмму в Ялту: «Сегодня жди знаменитого академика». Он ехал в гости к Чеховым и в этот же день поднялся по ступенькам нового дома. Была зима, конец декабря. Но кто этому поверит, когда ярко светит солнце, и вся семья высыпала навстречу гостю в летних костюмах? В Москве он оставил снега и морозы. Здесь увидел зелень кипарисов и пыль на дорогах. Антон Павлович недавно поселился в новом доме. Многое достраивалось. Даже не во всех комнатах были двери, половицы скрипели, пахло краской. Левитан подолгу сиживал с Чеховым на веранде. Вся Ялта лежала перед ними. Они видели, как издалека подходили парусники и пароходы, как останавливались они в Ялтинском порту. Сада еще не было, существовала лишь мечта о нем. На участке кое-где торчали робкие стволы деревьев, посаженные руками Чехова. Он скучал по северу и хотел на юге вырастить деревья, которые бы зимой сбрасывали листву. Вечно зеленая одежда крымских растений ему приелась. Выглядел Левитан плохо. Тяжелый недуг уже нельзя было скрыть самой умелой маскировкой. Чехов писал тогда Шаховскому: «У нас Левитан, он в отличном настроении и пьет по 4 стакана чая». Так шутил писатель, но доктор Чехов знал, что другу очень плохо, и не переставал удивиться тому, как весел бывал Левитан, как посмеивался с гостившей в Ялте Дроздовой и пошучивал с Евгенией Яковлевной. Откуда только у этого изнуренного человека брались нравственные силы для внешней бодрости?